Тедди болтала босыми ногами в воде. Вода, как и предупреждал Сколлс, была холодная, несмотря на августовскую жару. По дороге от озера Карелла спросил: «Дорогая, ты не возражаешь, если я сделаю по пути еще одну остановку?» Тедди вопросительно подняла брови. «Я хочу поговорить с местным начальником полиции». Тедди нахмурилась. В глазах ее был вопрос, и он немедленно ответил на него. «Хочу уточнить, были ли свидетели ее смерти. Я имею в виду, кроме Клодии Дэвис. По рассказу Сколлса можно понять, что озеро в июне было пустынно». Начальник полиции оказался толстяком-коротышкой, носившим обувь огромного размера. В течение всего разговора с Кареллой он демонстрировал ее, положив ноги на стол. Глядя на него, Карелла думал, почему, черт побери, в этом проклятом городишке все так походили на героев кинофильмов компании МГМ. За спиной начальника стояли в ряд карабины. Справа от них на доске объявлений красовались листки с фотографиями преступников и надписями «Розыск». А носок левого ботинка начальника был дырявым. «Да», — сказал он, — «свидетель был». Карелла был разочарован. «Кто?» «Парень один. Удил рыбу и все видел. Дал показания на следствии». «А что он сказал?» «Сказал, что видел, как Джози Томпсон взяла лодку. А Клодия Дэвис осталась на берегу. Джози упала за борт и камнем пошла ко дну. А мисс Дэвис бросилась ее спасать, но не успела». Так он рассказал. «Это все?» «Он отвез мисс Дэвис в город на ее машине. Кадиллаке с откидным верхом, кажется. Она говорить не могла, рыдала, бормотала что-то, ломала руки. Так что историю эту мы от него услышали. Клодия Дэвис только на другой день очухалась немного». «А когда коронер проводил следствие?» «Во вторник, за день до похорон. Вскрыли труп в понедельник, по согласованию с мисс Дэвис. По закону 22.13 ближайший родственник, на которого возлагаются обязанности по похоронам, может дать разрешение на вскрытие с целью установления причины смерти». «А коронер объявил смерть через утопление?» «Да». «А зачем проводилось дознание? У вас возникли подозрения?» «Ну, я бы так не сказал. Просто малый этот, ну, что ловил рыбу, тоже приехал из города. Ну, не исключено, что он и мисс Дэвис могли сговориться, столкнуть сестрицу за борт, а потом сочинить для нас эту песню». «И как, по-вашему, врали они?» «Трудно сказать. А когда рыбак привез мисс Дэвис, она натурально убита горем была. Ну, чтобы сыграть такое, великой актрисой надо быть. На следующий день успокоилась, но видели бы вы ее в день трагедии. А на следствии выяснилось, что раньше она с этим парнем никогда не встречалась. Он тоже убедил присяжных, что прежде никого из девушек не знал. Ну и меня, кстати, и убедил». «А как его фамилия?» — спросил Карелла. «Рыбака». «Кортной». «Как вы сказали?» «Кортной. Сидни Кортной». Карелла неожиданно поднялся. «Благодарю вас. Пошли, Тедди. Мне надо в город». Кортной жил в дощатом домике на одну семью в Риверхеде. Ранним утром, в понедельник, когда Карелла и Майер приехали к нему, он, отомкнув замок, начал поднимать ворота гаража. Услышав шум мотора, Кортной удивленно обернулся. Ворота так и зависли на полпути вверх.